Матерь Агни-йоги. Все ученичество построено на созвучии. Если созвучия нет, сознание надо поднять и возвысить до какой-то степени соответствия с сознанием того, к кому оно устремляется. Ни в унынии, ни в раздражении, ни в неудовольствии, ни в страхе, ни в суете, ни в рабстве у всех прочих отрицательных качеств созвучия или единения не достичь. Вот почему столь настоятельно нужна работа над собою. Недостатков достаточно у каждого ученика. Каждый недостаток уже одним тем, что это недостаток, может быть трансмутирован в положительное качество. Ибо каждый недостаток имеет свой противоположный полюс. Мало учесть свои недостатки, надо отыскать и увидеть антипод каждого, чтобы утвердить последний в сознании для последующего применения или уявления его в жизни. Выкристаллизованный в сознании мыслью до рисунка в мозгу, станет он там магнитом, ведущим и определяющим поступки и действия ученика. Много времени можно посвятить этому светоносному процессу. Каждое мгновение такой работы окажется плодоносным. Не надо вымученных усилий, не надо каких-то особых напряжений, надо просто сесть и спокойно подумать о своем том или ином недостатке, сознательно вызвав в воображении яркий образ его противоположности и себя, утвердившего это противоположное недостатку качества в своем внутреннем мире. Утвержденное и внедренное там проявиться должно оно и вовне, в действиях, поступках и мыслях. Так трансмутация собственного характера по линии родственных противоположностей станет доступной, возможной и осуществимой. Для примера возьмем суетливость, унижающую достоинство духа, расточительницу психической энергии, погружающую дух в ничтожество и ставящую его в рабскую зависимость от всех и от всего. Противопоставим этому мелкому, низменному качеству спокойную сдержанность, самообладание, осознание достоинства духа и независимость его от подчинения воображаемым условиям момента. Представим себя свободным от этого унижения, решившим покончить и покончившим с суетливостью навсегда. Утвердим антипод этого качества ритмом в течение нескольких дней и увидим, что антикачество и суетливости начало уже проявляться в делах каждого дня. Осознание победы утвердит и упрочит. И нужное качество приобретено.